Как только спешилась последняя всадница и остановилась карета, я тут же направил на колонну свой артефакт и активировал его. Все девушки с разной степенью изящества опустились на дорогу. Возвращаю себе видимость и материальность и иду смотреть, как там дела у моего дружка. Он счастливо дрыхнет в карете с улыбкой праведника на лице. Ну ничего, сейчас я ему настроение испорчу. Заготовленными кусачками перекусываю поводок, которым его приковали к скобе, предусмотренной в карете специально для таких целей. Перевожу артефакт в режим точечного пробуждения, направляю его на Роя, активирую и сразу же во всю глотку ору. Стажер силен, смирно. Хорошо выдрессированный Рой резко подпрыгивает и бьется головой о крышу кареты. Что ж, по крайней мере довольная улыбка с лица теперь сошла. Шелд, привет. Всех усыпил, валим. Не, дружище, нас ждет тяжелый монотонный труд. Девок будем лапать, говорю я, и видя недоумение на лице приятеля поясняю, девчонок надо переложить безопасно, чтоб лошади их случайно не потоптали. Идем. Вдвоем мы управились относительно быстро. Все жевательницы были как тот ежик, сильные, но легкие, и приятные на ощупь. Так что дело спорилось. Оставив Роя перетаскивать последних спящих красавиц, я отправился разбираться с завалом. Да, увлекся. Прикидываю масштаб земляных работ и переделываю на генераторе регулятор на более мощный поток, а то с исходным пришлось бы провозюкаться несколько часов, а без моей помощи дроу тут бы дня три минимум потеряли бы. Взять с них, что ли, плату за оказанные услуги натурой? Не, освобожу сегодня Роя, а девок в Кауре поищем, а то с дроу я уже позаигрывал и дозаигрывался. Хватит плясать на одних и тех же граблях, надо творчески развиваться и постоянно искать новые. Прилепляю генератор прямо к самому огромному валуну, наношу на него соответствующее плетение и активирую. Камень резво пополз вниз по склону, освобождая дорогу и утягивая за собой остальные камни. Когда дорога полностью очистилась, я кинул вслед плетение останова и метнулся изымать свой генератор. Снял, полностью разрушил и закинул в реку. За несколько часов река перемелит ставший хрупким камень в мелкий песок, полностью уничтожая следы творимой над ним магии. Вот. Почти все дела здесь закончены. Проверяю, чем занят Рой. Он дотаскал и рассадил всех девушек аккуратно спинами к стене в том месте, где я ему поручил. Лезу на стену и извлекаю все защитные артефакты кроме одного, который должен прикрыть от камнепадов кучно рассаженных девушек. Жуткое палево, конечно, но оставить их под стеной без прикрытия мне совесть не позволяет. Оставленный артефакт выглядит максимально дешево для своей функции, но даже так, по моим прикидкам, цена ему не меньше 20 золотых. Фигово, с образом беглого сироты даже такие траты не сочетаются никак. Теперь осталось немножко, по доброй традиции, похулиганить. И можно будет валить. Открываю карету и на оставшейся пристегнутой к скобе части поводка вешаю заранее заготовленную фигурку, изображающую Роя с привязанной к ней запиской, которая, надеюсь, хоть чуточку развеселит Эйру Сатари, когда скоро той станет очень и очень грустно. Еще полчаса у меня ушло на то, чтоб вывести из моей полости в скале двух коняшек, отвести их до хвоста колонны, вернуть им материалость, рассесться по лошадям, опять сделать нас с Роем и лошадьми нематериальными и невидимыми, отправить Роя в направлении на Страфар, направить на девушек плетение отмены усыпления и ускакать следом за Роем. Через час скачки у Роя начинается отходняк от пережитых за последние недели волнений, которые он скрывал в себе, сохраняя перед всеми дроу вид лихой и придурковатый, чтоб никто не заподозрил его не то что в коварных планах, а в склонности к планированию в принципе. Он требует обеспечить ему вина и женского тела. Я ему предлагаю вернуться и выбрать кого хочет, хоть Моргану, особенно Моргану. Рой смотрит на меня и понимает, что я ни секунды не шучу, или если шучу, то хорошо шифруюсь. Поэтому он заявляет, что сейчас ему хочется исключительно белых, человеческих сисек, а на шоколадные он без содрогания смотреть не может. Я с ним категорически не согласен и настаиваю, что, во-первых, пусть не свистит, Ария ему свои сиськи показать не успела, а во-вторых, клин вышибают именно клином и ему надо обязательно завести себе дроу, желательно принцессу. Кстати, вон одна такая там как раз есть в наличии. Давай возьмем, а то так и останется у него неиссоленная душевная травма на всю жизнь. Но так как мы оба прекрасно понимали, что еще и трофейную дроу с собой тащить будет откровенным перебором, то все обошлось нашей традиционной пикировкой, к коей мы и занимались до самой границы. Наш путь лежал до Мингерского Каура с дальнейшим движением на север, к небольшому городку с названием Дартфтерствиминг. Это было ближайшее человеческое поселение к тому месту, где предположительно располагалось обнаруженное моими монстрами хранилище. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец декабря. Место действия. Королевство Мингр, город Каур. До Каура мы в итоге добирались чуть меньше недели, хотя особо нигде время не теряли. Да и накачанные под завязку целительско-универсальной энергией лошадки били все мыслимые и немыслимые рекорды скорости и выносливости. Мне не терпелось добраться до Дарта, где я планировал купить домик в качестве постоянного жилища, если, конечно, версия с хранилищем подтвердится. В Кауре мы решили задержаться на несколько дней, так как для всех грандиозных планов требовались деньги, а их, обычно, надо как-то зарабатывать. Хотя бы той же продажей всяких имеющих ценность ненужностей. Алмазов там, аметистов, рубинов и сапфиров с прочими корундами. Или целительских артефактов, которых я на досуге по дороге изготовил пару десятков. Как показала практика, такие артефакты за 700-800 золотых уходят мгновенно и в то же время не вызывают излишних подозрений. Вечером, едва устроившись в гостинице, Рой отправился навестить знаменитые каурские бани, совмещавшие в себе и парные по типу саун, и мраморные комнаты с высокой влажностью, как в хамамах, и комнаты с парами разных снадобий, и куча иных вариантов, которые я в прошлый раз не успел оценить, и бассейны с разной температурой воды от почти кипятка до совершенно ледяной. Совместит ли он помывку с походами в менее респектабельные заведения, я у него выяснять не стал. Не маленький, сам разберется. Но денег ему выдал без экстремизма, на ночь разврата однозначно не хватит, максимум, на пару часов. Сам же завалился давить ухом подушку, так как последние недели вымотали меня преизрядно. В эту ночь сон не принес мне ни малейшего облегчения, ни отдыха. Во сне ко мне явился черный трехглазый, клыкастый великан с ожерельем и короной из черепов. И был он, мягко говоря, не слишком дружелюбен. Осознание, что это именно сон, не дали никакого улучшения ситуации. Контроля над этим сном у меня не было. Ни проснуться, ни выскользнуть в астрал тоже не получалось. Если Махакала пришел проводить со мной воспитательно-разъяснительную работу по просьбе поручению учителя, то остается только смириться и огрести положенное. Махакала, заметив, что я перестал суетиться, взял меня за шкирку своей огромной, мощной рукой и мгновенно переместился в зал, по кругу которого собрались прочие защитники линии преемственности. Если бы я не осознавал себя и не знал, кто это, то решил бы, что попал в качестве десерта на собрание великанов-людоедов. Но планы на меня были не сильно менее кровожадные. Пройдя по залу, традиционно заполненному кровью ему по колено, Махакала донес меня до огромного каменного алтаря, на котором стояла чаша с каким-то окровавленным куском плоти, а рядом – здоровенная толстая игла с суровой ниткой. Кинув меня животом на алтарь и прижав рукой, чтоб даже не дернулся удирать, защитник линии достал из чаши кусок плоти, стряхнул с нее кровь и сунул мне под нос, чтоб я рассмотрел получше. На куске было написано «совесть». Когда я это прочитал, он вонзил иглу мне в районе левой лопатки и несколькими неласковыми стежками крепко-накрепко эту совесть ко мне пришил. Лежа на алтаре, я понял, что так учитель мне тонко и деликатно намекает, насколько не одобряет мою сновиденную деятельность, и несколько я переборщил со своими похождениями. Похоже, в сны повелительница и Бенилы нога ходить не стоит, если не хочу повторения провежки в подобном стиле. Глава 26. О том, насколько в действительности все хуже, чем на самом деле. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина декабря. Место действия. Драура, леса между Страфором и Нбарра. Эйра Моргана открыла глаза и обнаружила, что сидит на обочине дороги, прислонившись к холодной каменной стене. От долгого пребывания в одной, не самой правильной позе, ее тело затекло, так что сразу резко вскочить на ноги у нее не вышло, а очень хотелось, потому как в такой ситуации было бы крайне сложно не почуять неладное. Поднявшись, она все же метнулась к карете. Карета, само собой, была пуста, если не считать висевшей на обрезке поводка деревянной фигурки, весьма точно копирующей Роя и записки. Рой Селин сублимированный. Просто добавьте воды. Сбежал. Сбежал, как сам же ей и сказал. А она, дура, думала, что шутит. Поймаю его и этого дружка-шутника, с обоих шкуру спущу. Моргана металась по дороге, не в силах решиться, что же делать. Найти следы лошадей труда не составило, но кидаться в погоню, очертя голову, Эйра не стала. Опытная воительница, сама не раз проворачивавшая сложные диверсионные операции на территории светлых, ни мгновения не сомневалась, что столь хорошо подготовивший засаду не пренебрег и путями отхода. Тем более, что, судя по всему, у него еще есть изрядная фора по времени. Мерзкий щенок как в воду глядел, когда говорил, что у нее возникнут проблемы с придумыванием убедительного объяснения, как она смогла упустить пленника. Дура, надо было у него же и попросить наиболее убедительную версию. Наверняка наврал бы всяко лучше меня, только уши подставляй. Корила себя Синевласка за недогадливость. Но как можно было поверить, что он не издевается? Вопрошала она же, не догадалась поверить, догадывайся, как бы он предложил выкручиваться, окажись на твоем месте. Уж этот бы наверняка придумал 100 отговорок, одна другой бредовее и нахальнее. Тут Моргана на мгновение задумалась, а как технически был осуществлен побег, и сколько человек участвовало в организации. Вот здесь заранее организован завал, вся колонна остановилась. Я иду к голове колонны и вдруг совершенно внезапно теряю сознание. Это было приблизительно, вот здесь. Моргана дошла до того места, на котором оборвались ее воспоминания и внимательно осмотрелась. В тот момент перед ней стояло 7 из 15 воительниц. Все спешились и спокойно, не ожидая подвоха, осматривали многотонное препятствие, размышляя, как его можно расчистить. Опросив остальных, кто что помнит, она убедилась, что атака произошла сразу, как только с лошади спрыгнула последняя из всадниц. Поэтому ни одной не пришлось падать. Какой благородный негодяй, хмыкнула она, это ему зачтется, когда я его поймаю. Следующим пунктом стала проверка всего ущелья на следы магии и просто следы. Беглецы ускакали на двух лошадях, причем если следы пленника четко прослеживались от кареты, то вторые появлялись из ниоткуда около одной из скал. Также из ниоткуда появлялись следы лошадей и в никуда обрывались. Со следами магии ситуация была не менее интересной. Дорога Нанбара теперь была полностью свободна, что предполагало применение очень сильных артефактов или плетений. Изучение остаточной магии Моргана начало с самого огромного валуна, возглавившего обвал, который теперь лежал почти у самой реки и был самым очевидным кандидатом на проверку. Тот безудержно фонил земной и воздушной энергией, но благодаря чему, выяснить не удалось, как будто от него отвалился кусок с нанесенным плетением. Если на вопрос, как расчистили завал, ответ хоть и с натяжкой был, то на вопрос, зачем нападавший тратил силы и время на облегчение жизни бесчувственным дроу, ответа не было ни малейшего. Чтоб девочки не перетрудили ручки, зло хмыкнула про себя Эйра, не иначе. Продолжая обходить ущелье, Моргана обнаружила, что вся та часть дороги, где стоят лошади и сидели девушки, находится под действием какого-то артефакта той же земляной и воздушной направленности, продолжающего действовать артефакта. Прямо на глазах Эйры со стены обрушился крупный камень, но на высоте метров 15 его резко отшвырнуло перпендикулярно траектории падения. В итоге он рухнул в речушку. «Да что это за чертовщина такая?» — воскликнула Эйра и полезла на стену, проверять ее своими артефактами и диагностическими плетениями. Результаты проверки оказались настолько неожиданными, что она чуть не сверзилась с 10-метровой высоты от удивления. Врезанный прямо в скалу артефакт с крупным кристаллом кварца в качестве накопителя был изготовлен, судя по отпечатку магии, тем же мастером, что создал артефакт, вызвавший обвал, и установили его тут не больше пары дней назад, так как в щелях между артефактом и основной скалой совершенно не было пыли и песка, которые неизбежно должны были туда набиться, а единственной целью его установки – было обезопасить спящих дроу. Бред какой-то, так с врагами не поступают. Сукин сын, потратил не самый дешевый артефакт для одноразовой акции, и даже не для самой акции, а для гарантии безопасности своих противников. В голове не укладывается. Да что это за псих такой, как можно иметь дело с таким ненормальным? Почти сутки потребовалось воительницам во главе с Морганой, чтоб аккуратно вырезать из скалы оставленную там улику и максимально тщательно восстановить и записать подробную картину нападения. Но теперь, по крайней мере, появилось хоть что-то, что можно представить повелительнице. Из всего, что удалось заметить и понять, следовало, что главным приоритетом нападавшего была безопасность его противниц. Он или святой, или идиот. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец декабря. Место действия. Драура, столичный город Драфур. Таким образом мы установили, что атака произошла в тот момент, Когда спешилась последняя из воительниц, очнулись мы также все одновременно. Четко, по-военному докладывала Ира Моргана четырем собравшимся дроу во главе с повелительницей. К ее удивлению и облегчению матриарх никакого гнева не высказала, лишь саркастически усмехнулась и сказала, что количество одураченных этим затейником продолжает расти. «Продолжай, Моргана», — махнула рукой повелительница. «Рассказывай все, я и так понимаю, что твоей вины в побеге нет. Наш неуловимый юный друг не оставил тебе ни единого шанса. На момент, когда я пришла в себя, задержанный Рой Селин уже сбежал. На перерезанном поводке в карете я обнаружила фигурку, крайне точно изображающую сбежавшего. Взгляды четырех сидящих дроу обратились на один из двух лежащих на столе предметов, небольшую, но очень аккуратно вырезанную из дерева фигурку юноши. Также я обнаружила, что завал полностью расчищен на протяжении всех 50 метров дороги. Обследование самого крупного валуна на предмет остаточной магии показало, что к нему прикреплялся какой-то артефакт, который, по всей видимости, нападавшим был впоследствии снят. Кроме того, над дорогой, в том месте, где были помещены все, находящиеся в бессознательном состоянии воительницы, был обнаружен вмонтированный в скалу артефакт воздушно-земляной направленности. По крайней мере, одной из его функций является отбрасывание падающих камней. Применение данного артефакта позволило обезопасить зону, в которой находились дроу в бессознательном состоянии. На этом у меня все. Кого-нибудь есть вопросы к Ире Сатари? Поинтересовалась повелительница у трех других дроу. Подскажите, как именно был закреплен данный артефакт? Уточнила пожилая дроу, придворный мастер-артефактор. Артефакт был помещен в выемку в граните, точно повторяющую его форму и приблизительно на 5 мм утоплен в скалу. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Убедившись, что и у Эйры Ларин, и у госпожи Нага вопросов также нет, матриарх позволила Ире Моргане удалиться. И лишь когда за синевласой воительницей закрылась массивная дубовая дверь, повелительница обратилась к оставшимся. Что вы обо всем этом думаете? Все взоры с интересом устремились на госпожу Нага. Та задумчиво прикрыла глаза и погрузилась в собственный внутренний мир, чтоб услышать и увидеть сокрытое. Так она просидела на этот раз неожиданно долго, а когда открыла глаза, то выглядела очень и очень удивленной. Него рука не поднимется причинить вред разумным, которые напрямую не угрожают ему, его близким или другим ни в чем не повинным разумным. Будь то дроу, человек, оборотень или даже светлый эльф, а дроу он, к тому же, совершенно не считает врагами, даже несмотря на то, что мы ему сильно портим жизнь и попытаемся лишить свободы. Снова повисло молчание, которое через некоторое время решилось нарушить Эйра Ларин. Его действия никак не соответствуют тому, что можно ожидать от 14-летнего подростка, запуганного сироты-беглеца. Как бы ни так, он ведет себя словно уверенный в своих силах, достаточно богатый человек, который может позволить себе бросить на дороге артефакт стоимостью около сотни золотых и которому совершенно не жалко потратить часть заряда другого артефакта на расчистку завала, и который не станет всерьез рассматривать в качестве противников, нет, не грозных воительниц дроу, а милых девочек-припевочек. И в первую очередь он заботится об их безопасности, а во вторую том, чтоб не создать им лишних неудобств, поскольку в собственной победе и так не сомневается. Каков наглец. Кстати, а что вы можете сказать об этом артефакте и о фигурке? Матриарх наконец обратилась к вызванной мастеру-артефактору. Та взяла со стола вырезанную из гранита шестигранную призму, верх которой украшал кристалл кварца. Создав диагностические плетения, она углубилась в изучение. Очень интересный артефакт. Начнем с того, что в нем использовано два типа энергии, что само по себе большая редкость. Но еще более редким является сочетание воздуха и земли. Я не припомню ни одного ныне живущего мастера с таким сочетанием. Что же касается фигурки, то качество исполнения поражает воображение. Я не могу заметить даже минимальных следов режущего инструмента, который, без сомнения, применялся. На изготовление фигурки такого качества мастеру потребуется не меньше дня, никак не меньше. Эта фигурка как бы не более загадочна, чем все остальное, медленно проговорила Эйра Ларин. Кто ее мог изготовить? Он сам, но когда он на таком высоком уровне мог овладеть резьбой по дереву? И зачем это могло понадобиться будущему воину, которым он, без сомнения, планировал стать? Повисла пауза, поскольку вопрос действительно не имел ответа. О том, что фигурка могла быть трансформирована из ветки минут за пять, никому из присутствующих даже в голову прийти не могло, так как подобная техника была неизвестна. Эйра Моргана упомянула, что и для завала был использован артефакт, оставивший после себя следы воздушной и земной энергии. Снова взяла слово Эйра Ларин. Возможно, мальчишка использует артефакты из какого-то найденного в пустошах клада, в котором лежали изделия работы одного мастера. Но почему он так легко расстался со столь ценной вещью, мне непонятно. Все взгляды опять сошлись на провидице. Та привычно закрыла глаза и начала что-то как будто нашептывать. Он считал жизни воительниц намного дороже, наконец проговорила она. Он совершенно не хочет никого убивать или становиться причиной смерти невиновных. Странное отношение к убийству для ребенка, с 7 лет обучавшегося военному ремеслу, удивленно высказала Сейра Ларин и перевела взгляд на повелительницу. Невиновных, воительниц, посланных отконвоировать его лучшего друга, он не считает врагами. Почему? Повелительница была изрядно удивлена. Он считает, что они подневольные, выполняют приказ. С ума можно сойти с этим уникумом. Подвела итог матриарх. Немного подумав, матриарх разрешила удалиться мастеру-артефактору. Дождавшись, когда за последней закроется дверь, Эйра Ларин обратилась к провидице. «Простите, Бенелла, я почти уверена, что Шелтрисленд, чтобы о нем не думали в его поселении, все же маг. Как минимум артефакты воздушной и земляной направленности он заряжать, скорее всего, умеет сам. Вы могли бы узнать, так ли это?» Опять Бенелла замерла неожиданно надолго, хмурилась, кусала губы, но продолжала молча сидеть с закрытыми глазами. И чем дольше она так сидела, там напряженнее подавались вперед Эйра и повелительница. Наконец она открыла глаза и медленно и как-то очень неуверенно произнесла: «Да, он маг, артефатор, но что-то его очень сильно отличает от других магов, и я не могу не увидеть, не понять, что именно. Возможно, он в пустошах нашел обучающий артефакт, давший ему знания, недоступные обычным магам», — высказала новую гипотезу матриарх. «Не могу сказать», — подумав, ответила госпожа Нага. «По поводу этого вопроса, один туман, ничего не видно. Где он сейчас?» — спросила Эйра Ларин и с опаской покосилась на матриарха. Но та благосклонно кивнула Бенелле, вероятно, сам собираясь задать тот же вопрос. Провидица снова надолго погрузилась в свои видения, изредка покусывая губы и напряженно жмурясь еще сильнее. Через несколько минут она нарушила затянувшуюся паузу медленно, неуверенно растягивая слова. «Сейчас он и его дружок скачут по Мингарскому межграничью на север. Думаю, дней через 5 прибудут в Дарт, и...» Провидица снова замерла под взглядами направленных на нее 3 пар глаз. «На 5-й день у них будет стычка с отрядом светлых эльфов. 9 эльфов, все владеют боевым трансом 1-го уровня, как маги, не слишком сильные. И Эйра, и повелительница замерли. 2 подростков против 9 взрослых воинов-магов. Исход стычки был совершенно очевиден. Но как же предыдущие пророчества, если им вскоре грозит неминуемая гибель? Или они могут уклониться? Они победят. Не знаю как, но все 9 эльфов навечно станут их пленниками. Он их не убьет, потому что убийство ему претит», — высказалась наконец провидица. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина января. Место действия — Драура, столичный город Драфур. Уже несколько недель матриарх Драуры пребывала в перманентном раздражении. Вполне благоприятные прогнозы и предсказания относительно будущего страны не могли компенсировать того факта, что на личном фронте события развивались не лучшим образом. Как удалось выяснить, падение личного фронта совпало с успешным освобождением Шилдом его друга. Ни разу с тех пор те замечательные сны не повторялись. Днем повелительница категорически отказывалась признаться даже самой себе, что только в тех нескольких сновидениях, где она была вместе со столь проблемной личностью, ей довелось понять, что значит быть по-настоящему счастливой. А затем ей довелось прочувствовать, каково это, когда тебя бросают. И главное, кто посмел бросить ее, повелительницу Драуры, 330-летнюю Драу. Сильнейшую магессу бросил 14-летний человеческий мальчишка-сирота. Было бы смешно, если бы не хотелось рычать от злости. И если хреново было обеим ее субличностям, то осознавали они это совершенно по-разному. Ночами Орессе снились слезливо-жалостливые сны со всякими брошенными котятами под холодным дождем, а днями тянуло пачками подписывать приговор и максимально ужесточать наказание для нарушителей общественного порядка пола мужского из Гринуди и Мингра. Ибо с этими кобелями надо построже, а то вон один сорвался с поводка, паразит такой, и не поймаешь ведь. Не самое легкое раздвоение личности, коим матриарх начала страдать с первого визита Шилда в ее сны, долгое время, аж целых 4 недели с момента прекращения сновидений, не позволяло попробовать решить проблему наиболее простым и очевидным способом. Но наконец матриарх, уставшая от непрерывного нытья влюбленной дурочки в своей голове, вызвала прорицательницу и велела хоть наизнанку вывернуться, но разобраться, чего это Шелп перестал являться в ее чертоге сновидений. Никогда еще Бенилле не приходилось так долго искать ответ на поставленный вопрос. Никогда еще повелительнице не приходилось прикладывать настолько титанические усилия, чтоб сохранять безразлично спокойное выражение лица, ожидая вердикт. Но наконец ответы получить все же удалось, и большими, удивленными глазами посмотрев на матриарха, госпожа Нага проговорила: «Повелительница, вы можете мне не верить, но он считает свои визиты неэтичными по отношению к вам. Он хочет прийти, но считает, что не вправе вам навязываться». Повелительница с трудом сдержалась, чтоб не схватиться рукой за лицо. Такой молодой, а уже такой дурак. Но вместо этого она самым безразличным тоном поинтересовалась: насколько высока вероятность успеха, если послать в Дарт отряд и выкрасть его прямо оттуда? Прорицательница задумалась лишь на мгновение. Практически никаких шансов, повелительница. Но если вы его официально пригласите в Драфур, дав гарантии безопасности и полной свободы покинуть Драуру в любой момент, он наверняка приедет. Еще чего, недовольно фыркнула повелительница. Буду я еще унижаться и просить малолетнего щенка сделать мне одолжение? Если вас интересует мое мнение, повелительница, то позвать его в гости было бы самым лучшим вариантом для будущего. Нет, это не обсуждается, с трудом сохраняя покерфейс, проговорила она. Есть слишком много причин, почему этого делать нельзя. На самом деле повелительница была морально не готова пойти на поводу у той, что поселилось в ее голове, так как ее второе «я» именно озвученное решение и продавливало. И если уступить здесь, то чем это закончится? Заглядыванием в рот мужчине, полной утратой права на собственное мнение, ролью бесправной наложницы? Можно хотя бы донести до этого болвана, что я не буду против его визитов в мои сны. Прорицательница внимательно посмотрела на матриарха, понимающе кивнула и снова погрузилась в мир возможного, чтоб найти подходящую тропинку в будущее. Не знаю, насколько приемлемо то, что я увидела, повелительница. Он почти наверняка в какой-то момент отзовется, если вы каждый раз, когда будете ложиться спать, станете представлять в своем горле сияющий красный цветок с 4 лепестками, на каждом лепестке которого написано по одному слову из фразы «Мой любимый Шелтрис Лента в центре цветка, приди», и засыпая, непрерывно будете повторяя только эти 5 слов. Повелительница поморщилась, так как признаваться, что для какой-то ее части эта малолетняя проблема действительно любимой крайне не хотелось. «Благодарю вас, Бенилла, я подумаю над вашими словами». В кабинете повелительницы госпожа Нага изо всех сил старалась сохранять спокойное, отстраненное лицо, чтоб не выдать на самом деле обуревающие ее эмоции. Никогда раньше ей не доводилось замечать такую глупость, нелогичность и упертость в матриархе. Та совершенно забыла, что целью поисков Шилдарислента было обеспечение долгосрочного процветания Драуры, ее безопасности, рост могущества, а вовсе не удовлетворение каких-то хотелок одной из Драу, пусть даже и самой сильной и властной в стране. Бенилла прекрасно была осведомлена об истинных мотивах матриарха и как могла рекомендовала ей делать дело, а не пытаться доминировать над тем, кого покорить в любом случае не выйдет. Эта провидица отчетливо видела, заглядывая в одной ей доступные лабиринты вероятного и возможного. Но также она там увидела и для себя уяснила, что любая попытка отговорить матриарха приведет к утрате доверия, чего именно сейчас допускать также нельзя. Что же происходило в этих снах, что умная, рассудительная Аресса настолько забылась и настолько попала под власть своих эмоций? Можно ли как-то повлиять на этого юношу, что похватившее матриарха безрассудство не повредило государству? Глава 27. О правильной организации передвижного цирка Шапито. Год 411 от воцарения династии Лантаров, начало января. Место действия. Королевство Мингр, леса на самом юге Терраства Минг. Ближайшая цель нашего путешествия – маленький городок Дарт, столица терства Минг в королевстве Мингр. Это последний город на пути к нашей конечной цели, предполагаемому хранилищу древних. В Дарте мы планируем закупиться провизией на несколько недель в пустошах. И, если повезет, обзавестись постоянным жильем, чтоб было куда возвращаться и где можно будет жить между выходами. Конечно, удивительно, что столица терства оказалась в столь опасной близости от границы, но в Мингре все организовано из рук вон плохо, что напрямую вытекает из их безобразной феодальной раздробленности. Приграничные терства и лирства предоставлены самим себе и вынуждены крутиться, чтоб выжить. Из столицы помощь присылают только для подзарядки накопителей башен, все остальное, сами и за свой счет. Как следствие приграничи, нищие, в отличие от Гренуди, где в подобных местах люди живут весьма и весьма достойно. Мы уже вторую неделю движемся строго на север по межграничью Эльфора и Тарди. Дорога здесь почти пустая, поскольку из-за сволочизма светлых тут всегда неспокойно. Большинство предпочитает ехать на север, делая огромный крюк через столицу Мингра, город Карленор. Теоретически был еще путь через Тардию, но там надо было быть готовыми на каждом шагу сталкиваться с наглыми и не признающими никаких законов, кроме силы, оборотнями. В итоге мы, нацепив на себя невидимость, поскакали по кратчайшему пути, чем сократили дорогу втрое. Насколько удалось выяснить в Кауре, эльфы нападают исключительно днем, в межграничье они задерживаться на ночь крайне не любят, поэтому мы не сильно опасаемся тут ночевать, отойдя на несколько сот метров восточнее дороги и хорошенько замаскировав костер. Еще лет 200 назад эльфы ничего такого себе позволить не могли, поскольку тогда объединенная пограничная стража Мингра и Тардии с азартом охотилась на нарушителей и регулярно освежала отрубленные ушастые головы на пограничных столбах. Но, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. Так закончилось время порядка сначала в Мингре, затем в Тарди. Обе страны увязли во внутренних межелитных разборках, а почувствовавшие безвластие и безнаказанность остроухие, распоясались окончательно. Путь по межграничью, если не искать целенаправленно светлых, это нечто запредельно скучное. Абсолютно однообразная дорога и никаких признаков жилья. Все, что тут было когда-то построено, давно разрушилось и заросло лесами. Новых построек никто тут строить не собирается, так как кроме каменных цитаделей все остальное будет быстро разграблено и сожжено развлекающимися эльфами. Какое-то население еще сохранилось на границе с Тардией, но с каждым годом его становится все меньше и меньше. Редкие путники-экстремалы стараются проскочить этот участок максимально быстро. Мы, например, пока никого еще не встретили. От скуки я спасался тем, что днем придумывал новые задачи для своих монстров и размышлял, как же мне с моими духами-скаунами найти мир предыдущего воплощения. Если его найти и добраться до тамошних интернет-библиотек, то можно будет очень сильно подстегнуть прогресс тут. Однако пока успехи полностью равны нулю. На 9-й день дороги, когда мы выехали из межграничья на территорию терства Минг, я наконец вздохнул с облегчением, сам не веря, что в этот раз обошлось без приключений. И, как оказалось, был прав, не обошлось. Не прошло и часа, как мы вывернули на поляну, на которой как раз за пару минут до этого 9 светлых напало на группу из нескольких людей. Те втроем отбивались с отчаянием обреченных, еще двое лежали на траве без признаков жизни. Даже не задумываясь, перехожу в состояние «остановись мгновение» максимально плавным движением, извлекаю из седельной кобуры артефакт усыпления, который, к слову, имеет форму как раз револьвера, устанавливаю на барабане массовое усыпление и активирую полю в направлении центра группы эльфов. Теперь можно в спокойной обстановке осмотреть это сонное царство, что мы с Роем не торопясь и проделываем. Картина малопривлекательная. 9 светлых внезапно напали на 4 воинов, которые сопровождали юношу, вероятно нашего ровесника или чуть постарше. 2 воинов убили сразу, а с оставшимися решили порезвиться, так как явно могли покончить с ними гораздо быстрее. Оба выживших воина к нашему вмешательству в недолгую стычку уже словили изрядное количество мелких порезов. Вероятно, нападавшим нравилось любоваться отчаянием и утратой надежды на спасение в глазах своих жертв. Хотя какая там могла быть надежда, 9 на 3, сволочи. Отправить их, что ли, в подарок Айрам Лорейной Моргане, так сказать, в качестве извинения за доставленные расстройства. А что, мне идея нравится. Внедрю каждому взад по плетению стальной эрекции круглосуточной готовности и пусть отрабатывают свою кормежку, так сказать, тем, чем могут быть интересны суровым дамочкам. Источники у них свои, так что даже с генератором не придется палиться. Пожалуй, так и сделаю, но сначала назначу засранцев добровольцами на участие в некоторых не самых безопасных опытах. Перед тем, как начать побудку виновных и невиновных, я немного времени посвятил крайне умиротворяющему, творческому занятию, наделал 9 комплектов кандалов, ошейников, цепей и кляпов. Трансмутировать редит я пока не умел, поэтому еще после памятного побега из Нбара загрузил своих монстров разработкой плетения, способного высасывать из мага и рассеивать всю магическую энергию, оставляя только самую капельку на донышке, чтоб источник не выгорел. И они мне такое сделали. Получилось надежнее редита. И свой источник не нужен, активируется и работает за счет лишаемой магии жертвы. Вот такое плетение я и встроил во все 9 комплектов. Вместе с Роем быстро и умело упаковываем пленников, сковывая их по принципу руки к ошейнику впереди идущего. Рты сразу затыкаем кляпами, а то очень удивленные светломордые начнут гомонить, не понимая своего положения. А я не люблю вести серьезные разговоры под такой аккомпанемент. Еще раз окинув получившийся натюрморт, понимаю, что нам с Роем категорически не хватает одного важнейшего аксессуара. Через 1.5 часа извращения удается получить нечто, что если не сильно придираться, сойдет за казачью нагайку. Кубанцы, чей вариант нагайки я копировал, могли бы меня раскритиковать, что получилось совсем неаутентично, но, поскольку рядом таковых не нашлось, буду делать морду кирпичом и доказывать, что для мертво-пустошского казачьего войска, в войсковые атаманы коего я себя прямо сейчас единогласно и выбрал, именно такая форма предусмотрена уставом. Проверяю в действии, выдаю такую же Рою, который с интересом следил за моими манипуляциями и пояснениями, и иду будить сначала спасенных, потом пленников. Сколь сильным было удивление разбуженного юноши, который явно не ожидал уже когда-либо открыть глаза, а открыв, явно не мог понять, как же так драматично успел поменяться окружающий расклад. Но гораздо сильнее были удивлены и возмущены таким бессовестным читерством 9 остроухих, которые жаждали донести до нас всю глубину своего негодования, чем изрядно порадовали Роя. Еще бы, ведь ему удалось аж 27 раз стегнуть нагайкой прежде, чем до эльфов дошел глубокий смысл фразы «пасть заткни, здесь вам не тут». Наблюдая, как Рой с энтузиазмом неофита взялся за дрессуру остроухих, я понимаю, что такими темпами он к вечеру вполне способен приучить их гадить в лоток, подавать лапу и приносить в зубах тапочки. После 9 дней в межграничье, если Рой чем и страдает, то точно не химерой гуманизма по отношению к светлым. Оставив этих неудачников в надежных, заботливых руках, иду знакомиться со спасенными. Остановившись в нескольких шагах, я обозначил вежливый кивок юноше и представился. Мерл Шелтрис Лентой, мой друг, Рой Силин. Следуем в Дарт, чтоб оттуда отправиться в мертвые пустоши с исследовательской целью. С кем имею честь? Юноша не менее вежливо ответил на приветствие таким же легким поклоном. Тир Ром Минг, к вашим услугам. Сегодня я ездил по делам в одну из принадлежащих мне деревушек, чтоб узнать о причинах недоимок. На обратном пути подвергся нападению светлых. Позвольте поблагодарить вас, Мерл, за своевременную помощь. Боюсь, если бы не вы, нас бы не было уже в живых. Если вы еще не решили, где остановитесь в Дарте, то я буду рад отблагодарить моих спасителей, отплатив вам своим гостеприимством.